Многим из нападавших для поднятия уровня нужны были тысячи осколков, а с первоуровневых людей много было не получить, а вот захватить их в рабство и увезти через портал было выгодно. Можно было даже продать их, в том числе и за осколки. Обычный раб-человек стоил меньше, чем при его убийстве. Но вот красивая самка могла уйти за хорошую цену. Еще существовали специальные фермы, где людям обеспечивали условия для выживания и размножения, а потом забивали на осколки душ. Некрасивым самкам тоже находилась работа, вынашивать гоблинских детей они тоже могли. Применение находилось всем, так что большинство людей ловили и уводили через портал. Некоторых удавалось отбить, другие все еще прятались по шкафам и под кроватями. От открытия портала прошло всего 2 часа, и враги банально не успевали обыскать все. Кроме того, хоть это были все еще гоблины, дикарями они не были и знали, что многие вещи имеют ценность. Так что забирали все: одежду, посуду, украшения, даже незнакомые им технологичные вещи. Хотя этим занимались самые мелкие и слабые гоблины, таскающие волшебные мешки, все это замедляло основные войска. Несмотря на тысячи уже прибывших солдат, они пока не смогли даже полностью захватить микрорайон. А тем временем силы людей все прибывали, и если они лишь уравновешивали войско вторжения, то подъезжающая бронетехника давала весомый перевес. Но даже танки не были неуязвимы. Один из танков был пробит насквозь магической стрелой, а еще 2 обездвижены техниками земли. Так что быстрый прорыв людей остановился, и пришлось снова отходить и занимать оборонительную позицию. Бомбардировщиков на подконтрольных Ильясу военных базах не было. Легкие самолеты и вертолеты здесь были бесполезны. Артиллерия была, но, во-первых, не так много, как хотелось бы, а во-вторых, она тоже не могла разрушить крупные дома, так что приходилось воевать живой силой и легкой бронетехникой. Ракета из гранатомета влетела в построение гоблинов. Магический щит выдержал, хоть и просел. «Эй, уроды, сейчас вы сдохнете!» — закричал Ильяс на гоблинском, меняя свое оружие на пулемет и открывая огонь по собравшимся внизу. Командиры врага не были дураками и понимали, что это ловушка, хоть и непонятно, в чем она. Но человека нужно убить, его позиция слишком выгодная, и скоро он сможет пробить их щиты. Так что половина отряда заняла оборонительные позиции возле дома, а вторая стала подниматься наверх, ожидая нападения из засады. Но нападения не было. А когда отряд врагов ворвался в помещение, где был человек, он активировал взрывчатку, а сам ушел скачком. Ильясу не взрыв, ни обломки повредить в принципе не могли из-за поля подавления. Но выбираться из-под завалов он потом не хотел, так что ушел от взрыва. Здание хоть и не обрушилось полностью, но взрыв убил тех, кто был внутри. На стоящих на улице посыпались обломки и поднялась пыль. Хоть они и стали невидимы, но и сами они ничего не видели. А вот солдаты, ожидавшие взрыв, запомнили, где стоял враг, и тут же в облако пыли полетели пули. Битва лишь набирала обороты. Если раньше вторжения шли волнами и напоминали какой-то хаос, когда отовсюду лезут твари и бои идут по всему городу, но они быстро заканчивались, а перед натиском огнестрельного оружия вторженцы не могли ничего сделать, то сейчас шла самая настоящая война. На сравнительно небольшой территории собрались по несколько тысяч солдат с каждой стороны и наносили друг другу болезненные удары. Армия людей под прикрытием тяжелого вооружения смогла отбить часть домов и, казалось, скоро сможет прижать врага к порталу. Но враги тоже проявили хитрость. Сразу несколько сильных отрядов залезли в квартиры через окна, а потом, переместившись внутри дома, выбрались с другой стороны. Люди воспринимали длинные 9-этажки как непроходимые стены и не держали силы с внешней стороны. Поэтому враг смог пробраться этим путем и атаковать с тыла. Солдатам повезло, что в этот момент как раз подъезжала колонна бронетехники и помогла им отбиться. Но 50 убитых были огромными потерями, самыми большими с тех пор, как Ильяс взял командование. Хуже того, было уничтожено 2 бронемашины и танк, люк в который смогли сломать и убить экипаж, бросив туда огненный шар. Хотя броня повреждена не была, внутри все выгорело. А еще нападающие захватили десятки единиц огнестрельного оружия и в последний момент сумели прорваться к своим. Конечно, хорошо стрелять быстро гоблины не научатся, да и запаса патронов у них нет, но дополнительную огневую мощь они получили. Заседание военного совета проходило как в древние времена, когда решения принимали те же люди, что и шли в битву. Хотя прошли всего 2 недели, офицерский состав сильно обновился. Особенно много было бывших капитанов и лейтенантов. Они были молоды и достаточно сильны, но уже неплохо разбирались в тактике и стратегии. Новый тренд был очевиден. Чем выше в иерархии стоит человек, тем большую личную силу он имеет. Таким образом, линия фронта стабилизировалась. Большие группы солдат враг прикрывает магией, как и сам портал. Новые войска не только прибывают, но и происходит постоянная ротация. Раненых уводят через портал, а свежие силы прибывают. К счастью, пока их попытки взять наши позиции штурмом проваливаются, но мы уже перебросили сюда около половины всех наличных сил, отрапортовал офицер. Для начала я хочу услышать, что происходит в других местах, задал вопрос Ильяс. Появление других существ в городе не замечено. В стране известно о 6 подобных порталах, но, возможно, их больше, получать информацию становится труднее. По миру неизвестно, но речь идет о десятках или сотнях. Понятно. Тогда я расскажу чуть больше о порталах. Неудачно, что подобный открылся у нас, но это значит, что следующие будут открываться в других местах, и мы сможем отдохнуть. Нужно только победить сейчас. Порталы открывают намеренно, поэтому за ними стоит готовая к бою армия. На той стороне может быть одна страна с миллионным населением, а может целый мир с миллиардами гоблинов. Но сюда отправить много они не могут, скорее всего, их максимум – это 1020 среднеуровневых гоблинов. Новые могут пройти через какое-то время после смерти или возвращения старых. Сильные твари занимают место десятков или сотен гоблинов, но потолок силы тоже ограничен. Товарищ генерал, а почему они не отступают? Если они не дикари и у них есть возможность, они же видят, что им не победить. Наших солдат погибло меньше сотни, а у них около 10 000. Они, конечно, видят, что попали в мир, который им не по зубам. Но открытие портала требует много вложений, а на той стороне могут быть многомиллионные армии. Так что они будут наседать, пока не окупят вторжение или не проиграют. Открыть портал для большей толпы сейчас не даст система, но и закрыть мы его пока не сможем, нужны специальные навыки. Поэтому мы должны разбить их с этой стороны, после чего пройти на ту сторону и уничтожить тех, кто поддерживает его в том мире. Сразу скажу, что вторая часть задачи пока невыполнима, так что загоняем их в портал, а потом прикрываем выход стволами десятков орудий, в узком месте мы сможем их сдержать. Наша основная задача – отключить защитное поле, которое прикрывает выход и основные силы врага. Его поддерживают 5 агров-магов, это те 4-метровые двухголовые твари. Нужно уничтожить минимум 2, я под невидимостью подходил достаточно близко и изучил их навыки. Кроме того, нужно все сделать быстро, через час или около того враг сможет прислать замену. Так что сейчас нужно дать солдатам возможность отдохнуть, а выступаем завтра. Глава 27. Портал. Часть 2. Но планам Ильяса не суждено было сбыться. В 3 часа ночи 500 хобгоблинов и орков верхом на огромных волках вырвались из портала и рассыпным строем бросились на позиции людей. Конечно, на постах стояли часовые, а внутри техники были дежурные экипажи, но численность готовой к бою армии уступала тому, что было днем. Удар пришелся на 3 укрепленных точки. Люди сразу открыли огонь. Даже днем никто не задумывался о получении осколков и бил на поражение несистемным оружием, сейчас этого не было и подавно. Колючая проволока практически не замедляла врагов, а вот мины сработали как надо. Но врагов было слишком много, и они расчищали путь собственными телами. Кроме того, при взрыве мины, тело зверя принимало на себя основной урон, и наездник часто выживал и мог продолжать наступление. Тут из окон домов, где расположились стрелки и гранатометчики, открыли огонь. Гоблины несли огромные потери, но как только первый из них добрался до укрепленных позиций, ситуация изменилась кардинально. Под массированным огнем даже орки мало что могли, но когда дело доходило до ближнего боя, то они показывали свою превосходящую силу. Даже значительно усиленные солдаты не могли противостоять хобгоблинам, про орков и речи не было. Живая сила была мгновенно сметена, а вот с бронетехникой пришлось повозиться. Вскрывать танки могли только сильнейшие из орков. Пробивать броню магией тоже не получалось. Самой распространенной магией были огненные шары и другие заклинания огня. Они были хороши против пехоты, но взрывной эффект был слабым и броню они не пробивали. Манипуляции с землей неплохо замедляли и даже останавливали танки, но помешать им стрелять не могли. Молнии могли выводить из строя отдельные системы или иногда детонировать боезапас, но ими владели немногие, а способности, реально пробивающие танки, были и вовсе единичными. Вражеские бойцы были вынуждены оставить несколько уцелевших танков и бронетранспортеров за спиной и двинуться дальше. А машины тем временем продолжали расстреливать следующие за авангардом силы. Понятное дело, что в бой пошла не только прибывшая кавалерия, но и почти все силы врага. К счастью, эти войска значительно уступали новоприбывшим и состояли чуть ли не наполовину из обычных гоблинов, которые часто гибли от первой же пули. К этому времени уже стали просыпаться и присоединяться к битве остальные солдаты. Кроме того, хотя значительная часть солдат спала, вспомогательные части работали весьма активно. Подвозили снаряды и технику, прибывали бойцы из ополчения. Последних Ильяс и вовсе собирался завтра отправить в первой волне атаки, желая сохранить как можно больше ветеранов. Все эти подразделения были вооружены, хоть и слабее основных сил, так что теперь битвы полыхали по всему микрорайону. «Сергей, на правый фланг, в бой не вступай, магии земли подними стены и сдерживай наступление сколько сможешь. Юля, оставайся в штабе и занимайся ранеными. Всех новоприбывших отправляйте в бой, плевать на потери, если не удержим их сейчас, будет не победить. На защиту артиллерии пошлите две дополнительные роты, чтобы к ней точно не прорвались. А ровно через 20 минут пусть артиллеристы открывают огонь по порталу. Я буду там, и как только с прикрытием портала будет покончено, я подам сигнал, включу рацию, это будет значить, что враг уничтожен. После этого всю бронетехнику с северного направления перебрасывайте к порталу и перегораживайте путь для подкрепления». Ильяс раздал всем приказы, сам же он тоже начал действовать, и в первую очередь нужно было протестировать способность, которую он получил в результате эволюции. В интерфейсе системы она была не видна, так что официального названия не имела, но по сути это была телепатия. Что-то подобное встречалось у многих видов. Способность позволяла влиять на представителей своего вида, находящихся ниже на эволюционной лестнице. Было множество ограничений. Если человека первого уровня Ильяс теперь мог взять под полный контроль, то десятого только слегка оглушить или контузить. Если людей было много, то все становилось еще сложнее. А еще нужна была мана, много маны. Но сейчас ему не нужно было преодолевать чужую волю, лишь немного усилить желание солдат сражаться. Он приблизился к одному из фронтов, где активно шли бои, взял в руку накопитель маны, который принес из другого мира, и стал воодушевлять солдат. Полный накопитель стал быстро пустеть, но эффект был просто великолепный. Солдаты, которых до этого теснили, в едином порыве начали контратаку. Стратегически это было не самое лучшее решение, многие из них погибнут, но другого выхода не было. Прямо сейчас нужно было, чтобы враг сконцентрировал здесь свои силы. Как только это случилось, Ильяс отошел чуть в сторону, активировал невидимость и побежал к порталу. Тем временем небольшие группы врагов стали прорывать окружение и нападать на тыловые части. Часть даже отправилась глубже в город, планируя разграбить другие районы, пока войска людей находятся здесь. Ильяс добрался до портала. Тут находились пятеро аграф-магов. Они были очень сильными и опасными противниками. Вступи они в бой, и могли предрешить его исход. Но если они покинут свои посты на концах импровизированной звезды, то защитный купол, который прикрывает их и большую часть войск от снарядов, исчезнет. А на что способна человеческая артиллерия, они уже успели узнать. Если пули их уже фактически не брали независимо от количества, то вот снаряды могли уничтожать и гораздо более сильных существ. Убить первого из них проблемой не будет, но нужно расправиться минимум с двумя. Ильяс не мог взять с собой никого, другие не смогли бы ни подкрасться незамеченными, ни выжить, когда начнет стрелять артиллерия. Около каждого агра находилось несколько сильных бойцов, да и сам огр не был беззащитен, разве что почти не мог двигаться. Подойти к ним было невозможно даже в невидимости, у присутствующих были навыки, способные его заметить, только на близком расстоянии, но все же, Ильяс успел заложить взрывчатку недалеко от одного из отрядов, так, чтобы его не заметили. Взрыв на таком расстоянии не убьет никого, но может отвлечь. Мужчина затаился и стал ждать. Когда он увидел, что артиллерия начала стрелять, он побежал к ближайшему агру. Невидимость он не снимал, но его все равно бы заметили, если бы в этот момент по щиту не ударили первые снаряды. Агры сконцентрировались на защите, а остальные просто повернулись в сторону взрывов. Использовав скачок, Ильяс оказался на уровне голов ближнего агра и одним мощным ударом срубил их. Не теряя времени, еще не упав на землю, Он вынул из сумки гранатомет и выстрелил во второго, но защитники уже пришли в себя, и орк, стоявший рядом с целью, бросился вперед и принял выстрел ракеты на себя. Человека ракета пробила бы насквозь или протащила за собой, но орк был 300 килограмм, а его тело было намного тверже, поэтому ракета взорвалась, разорвав его. Остальных лишь отбросило взрывом, а огр не пострадал. Самый простой план не сработал, и тут же на человека напали защитники, окружавшие уже убитого огра. Он ушел скачком, но на него показал один из орков. Несмотря ни на невидимость, ни на небольшие телепортации, его могли обнаружить. Элиас перед боем проверил врагов опознанием, и 5 орков и 2 хобгоблина имели навыки, способные его заметить. Нужно их уничтожить, иначе его рано или поздно убьют. Элиас достал пулемет и дал очередь в заметившего его врага. Тот упал и, если и не умер сразу, то в бою уже не сможет помочь. Но тут другой орк ударом топора перерубил пулемет. Отбросив его, человек использовал свой меч и парировал следующий удар. Он превосходил своего врага и мог бы продолжать поединок, но от одного из огров прилетело несколько сосулек. Элиас увернулся, а один из ледяных кристаллов ранил орка рядом. К сожалению, несерьезно. Мужчина побежал, а часть защитников бросилась за ним. Сначала он хотел использовать установленный заранее заряд, чтобы отвлечь врагов, но сейчас изменил свой план. Пробежав мимо заряда, Элиас стал ждать, когда обнаружитель, находившийся в преследующем отряде, оказался рядом с зарядом. Он его подорвал, убив сразу нескольких преследователей. Можно было подождать еще секунду и убить больше, но тогда этот орк мог выжить. Не останавливаясь, он скакнул к двигающемуся на перехват отряду и взмахом меча убил обнаружителя уже там. Теперь оказалось, что оставшиеся наблюдатели стояли около агров, а отправившиеся в погоню силы заметить невидимку не могли. Конечно, орки обладают отличным слухом и обонянием и в спокойной обстановке нашли бы нападающего. Но сейчас шла битва, а их позиции обстреливала артиллерия, снаряды взрывались о защитный купол, но шума от этого меньше не становилось. Стоявшие недалеко обнаружители тыкали пальцами, пытаясь указать на невидимого человека, но это было слишком неэффективно, слишком быстро он был. А еще работало поле подавления, которое замедляло врагов, пусть и всего процентов на 10, но на таких скоростях и в невидимости это было огромное преимущество. Элиас за считанные секунды изрубил половину отряда, а остальные бросились бежать к своим. Им вслед тут же полетели пули. Число защитников уменьшилось, и они не могли отойти от охраняемых агров, а те, в свою очередь, сдвинуться с места. Расправиться с оставшимися не составило бы труда, если бы больше никого не было. Но воины в лагере гоблинов стали замечать, что к порталу пробивается враг. Из-за шума и вспышек взрывов это мало кто видел, но заметившие указывали другим, и к Элиасу двигалось все больше врагов. Понимая, что огнестрельное оружие не слишком эффективно, а ракеты собьют по одной, он бросился в ближний бой. Но и тут все было не так просто. Из десятка стражей удалось убить 2, прежде чем его достали. Рана не была серьезной, и на ее лечение потребовалось лишь пара секунд. Тем временем стрелки и маги в других отрядах обстреливали его издалека. К счастью, они боялись подойти ближе и оставить своего агра без охраны. Только вот подкрепление уже было рядом. Победить возможности не было, просто не хватало времени. Но, на секунду задумавшись, Элиас понял, что даже такие существа, как агры, не смогли бы поддерживать столь сильное защитное поле, не хватило бы маны. Он накинул стоявшего недалеко агра взглядом и заметил на его шее амулет с мощным магическим накопителем. Хоть навыка обращения с лазерным оружием и не было, оружие мало чем отличалось от обычного пистолета. Элиас пока решил не отдавать столь необычное оружие Юле и сейчас нашел ему применение. Он выстрелил в медальон. Один из хобгоблинов попытался заблокировать выстрел, подставив руку, но лазер лишь прошел насквозь, попал в медальон, разрушив его, и пробил агра. Но дырочка в пару сантиметров для такой туши опасности не представляла, и в другой ситуации пользы бы этот выстрел не принес, но сейчас он прервал подачу маны. Тут Элиаса атаковали сзади, он увернулся и даже смог контратаковать, но к нему уже бежало больше сотни тварей. Сколько он смог бы так продержаться, неизвестно. Но тут первый снаряд пробил слабеющее поле и тяжело ранил одного из агров. Поле окончательно погасло, и по всей площади стали бить снаряды. В считанные секунды 500 тварей были убиты, а это были одни из сильнейших бойцов, если не считать прорвавшуюся кавалерию. Сам Элиас не пострадал, снаряды просто зависали рядом с ним, а взрывные волны рассеивались. Парочка тварей заметила это и попыталась укрыться рядом, но убить их труда не составило. Прождав еще полминуты, чтобы удостовериться, что никто не выжил, он включил рацию, давая знак, что пора прекращать обстрел. В таком шуме сказать он ничего не мог, поэтому раздал приказы заранее. Еще через минуту стала подъезжать техника с направления, где практически не было боев. Пока авангард врага завяз в боях с обороняющимися людьми, Ильяс стал отдавать команды подходящим войскам. Портал быстро закрыли противотанковыми ежами с натянутой на них колючей проволокой. А танк, несколько пулеметных расчетов и гранатометчиков нацелились в его зев. Враг на той стороне что-то почувствовал или, возможно, прошло достаточно времени со смерти отрядов на этой стороне, и отправил подкрепление. Но было понятно, вторженцы не были готовы так быстро восполнить потери. Прибывшие преимущественно состояли из обычных гоблинов и не смогли даже прорваться через ежи, а новые бойцы и техника лишь продолжали прибывать. Наконец удалось замкнуть котел с остатками войск вторжения и перерезать дорогу для подкрепления. Но врагов еще оставалось немало. Ильяс, не желая больше терять солдат и желая получить как можно больше осколков, приказал занять оборонительные позиции и истреблять врага, не рискуя понапрасну. Враг тоже дураком не был и укрепился среди захваченных домов. Несмотря на то, что оккупированными оставались лишь десяток домов, битва продлилась еще два дня. За это время укрепили портал. Теперь там стояли не только нацеленные на него танки и пулеметы, но и стационарный самодельный огнемет, переделанные из пожарной машины, и баллоны с ядовитым газом, а про шипы и мины можно и не вспоминать. В любой момент оттуда мог появиться кто угодно с какими угодно способностями, и нужно было быть готовым ко всему. Гораздо хуже обстояла ситуация с потерями. 1500 убитых солдат, которые уже имели высокие уровни и были усилены навыками, и 3000 ополченцев и вспомогательных сил. У последних тоже зачастую был не первый уровень, но солдаты все равно были ценнее. Все это было чудовищным ударом по армии, а еще не меньше 10000 убитых и уведенных в рабство гражданских. Даже если не считать людей, то по осколкам чуть не ушли в минус. Только благодаря планомерному забою оставшихся врагов системным оружием удалось возместить потраченное на погибших солдат. Но один плюс все же был, это карты. Враг был силен, и с него можно было собрать неплохие навыки, но куда важнее были карты с людей. В первую очередь оружейные навыки. Понятное дело, что стрелять солдаты умели и так, но, получив системный навык, его можно было поднять за осколки и получить высококлассных снайперов-пулеметчиков, как бы нелепо это ни звучало. А вот последнюю новость можно было считать как хорошей, так и не очень, враги закончились. То есть буквально в городе было некого убивать, а следующее вторжение будет не скоро. Из хорошего, можно восстановить войска и укрепить город, наладить работу заводов и прочее. Но был и огромный минус. Люди уже распробовали осколки и рвались сражаться ради того, чтобы стать сильнее или жить дольше. Конечно, без них армия не разбежится, но такого притока добровольцев ждать не стоит. А еще была опасность, что люди начнут убивать друг друга ради силы. Информация о том, что со второго уровня за людей дают осколки, уже просочилась. И, несмотря на власть и авторитет Ильяса, полностью остановить он это не сможет. Была и другая проблема. Другие порталы продолжали функционировать. Только в России было известно о 6. В Москве и Воронеже порталы хоть и продолжали работать, выход из них плотно удерживали люди. Если здесь постарался Ильяс, подняв все войска заранее и лично прорвавшись к защитникам портала, то в Москве была огромная армия. Там предположительно находилась четверть всех войск страны. Были еще 4 города-миллионника, где произошло подобное. Один был полностью захвачен, а 3 пока сопротивлялись, но враги уже заняли часть города. Города в России располагаются далеко друг от друга, от сотен километров на западе до тысяч в Сибири и на востоке. Это не давало прорвавшимся врагам расширить захваченные территории, максимум они отправляли небольшие отряды разграбить пригород и мелкие деревни. На дальние путешествия их логистика рассчитана не была, но Ильяс знал, что это скоро изменится. В разгар одного из совещаний по обсуждению дальнейшей стратегии в переговорную вбежала Юля. «Босс, к нам едет ревизор, то есть чинуша из Москвы, замминистра обороны вроде. Он уже вылетел и скоро будет у нас. А вот и ответ, господа, я уже это говорил, но нам пора расширяться». Глава 28. Орден Рассвета. «Товарищ генерал, К границе периметра подъехали 6 гражданских машин, в машинах около 30 человек, есть как люди в военной форме, так и в пиджаках, все вооружены. Нам сообщают, что внутри заместитель министра обороны, требуют его пропустить и не оказывать сопротивления, по рации доложил офицер с пропускного пункта перед мэрией. Ну раз сам заместитель министра, то пропустите и не оказывайте, ведите их сразу ко мне, спокойно ответил Ильяс. Правитель этого города, как обычно в последнее время, сидел во главе длинного стола переговорной комнаты. Тут же присутствовали еще несколько человек. Пришлось даже отослать некоторых, пусть и доверенных, но достаточно слабых людей, которые могли бы пострадать в случае перестрелки. Через несколько минут двери открылись, и в помещение стали заходить люди в деловых костюмах, которые быстро рассредоточились по комнате, достали пистолеты и направили их на присутствующих. Один из них оказался рядом с Юлией, которая, само собой, тоже присутствовала здесь, и наставил на нее пистолет. За ними вошли несколько человек в военной форме без знаков отличия с автоматами и какой-то полноватый лысеющий мужчина, который был почему-то в костюме, а не в военной форме. Происходил захват власти, ну или, учитывая ситуацию, ее возврат, но реакция девушки, как всегда, испортила атмосферу. Юля начала смеяться и бить кулаком по столу. Сергей попытался закрыть ей рот рукой, но это ее не остановило. «МММ, не, ну ты видел МММ, видел МММ, он мне пистолетом МММ угрожает, пистолетом, Карл, МММ, мне показалось или Юля хочет что-то сказать», спокойно спросил Ильяс, который, как и остальные присутствующие, демонстративно не обращал внимания на наставленное на них оружие. «Мне кажется, ей не нравится, что ее недооценивают и выбрали для угрозы столь малый калибр. Ай!» – вскрикнул Сергей, когда Юля укусила его за палец. «Нифиг мне рот затыкать!» – произнесла девушка и повернулась к Ильясу. «Извините, босс, тут такое крутое шоу должно быть, а я все испортила, не смогла удержаться». Чиновник удивленно на это посмотрел, но прежде чем он успел что-либо сказать, начал говорить Ильяс. «Приветствую вас, господа, разрешите поинтересоваться, кто вы и почему вламываетесь в кабинет генерала российской армии во время военного совета, и как вы смеете угрожать мне оружием? Я заместитель министра обороны, а вот кто вы такой мне еще предстоит выяснить. Полковник Орлов, если это, конечно, вы, потому что вы даже близко не соответствуете своим фотографиям. Вы обвиняетесь в убийстве генерал-лейтенанта Степанова и губернатора Воронежской области, а также других солдат и офицеров, часть из которых вы удерживаете под наркотиками, транслируя это на всю страну», задыхаясь, произнес чиновник, «а также незаконном присвоении себе звания генерала, узурпации власти, неподчинении приказам Министерства обороны. Что ж, в целом вы правы, можно оспорить детали, но мне жаль своего времени. Переходите сразу к делу, чего вы хотите», перебил его Ильяс. «Вы это серьезно? Я отстраняю вас от должности и беру под арест. Я лично возглавлю этот военный округ», удивился такому согласию замминистра. «Тогда вы выбрали странный подход, хотя это не ваша вина. Вы же сидели в убежище, пока ваши коллеги воевали, пусть и не слишком успешно. А когда опасность отступила, испугались, что вас отстранят или даже будут судить за трусость. Не удивляйтесь, за скромную плату можно получить информацию о вас из Москвы, никто из вашей поездки сюда секрета не делал. Теперь вы хотите взять под контроль успешно воюющие войска и присвоить наши заслуги себе?» Ильяс встал и направился к гостю. «Да как вы смеете?» – негодовал чиновник. «Всем сдать оружие и поднять руки. В случае неповиновения солдаты, открыть огонь. Я понимаю, вы сидели в своем бункере и толком не представляете, что происходит. Но где вы взяли всех этих людей? Как они до сих пор могут быть первого уровня и не знать, что от вашего оружия нет никакой пользы?» Искренне удивлялся Ильяс, подходя ближе. «Стреляйте!» – закричал замминистра. Некоторые бойцы заколебались, но большинство выстрелило. Только эффект был очевиден. Пули просто зависли в воздухе в метрах трех от цели, а после стали падать на пол. «Что? Что это такое?» – стал пятиться чиновник. «Уже не важно», – Ильяс вытащил магический накопитель и зажал его в руке. «Раз уж вы настолько слабы, то я протестирую на вас некоторые способности. Солдаты, перед вами вражеский шпион, взять его, не убивать», – произнес Ильяс, и неизвестные солдаты окружили своего бывшего командира. Один из них заломил ему руки и прижал лицом к столу. «Хорошо, «Теперь ты, убей себя», — указал он на одного из солдат. Тот стал дергаться, но приказ остался невыполнен. «Понятно, ты заражен инопланетными паразитами, они находятся у тебя в голове, нужно проделать в ней отверстие, чтобы их достать», — выстрели себе в голову. На этот раз солдат, хоть и заколебался, выполнил приказ. «Интересно, теперь ты, зверски голоден и очень хочешь съесть свой ботинок, он такой аппетитный», — начался новый эксперимент, в ходе которого солдат снял ботинок и стал пытаться его жевать, хотя и безуспешно. Похоже, дополнительные разумные обоснования помогают в контроле. «Слуги, пригласите охрану. Этих бойцов разоружить и отправить к врачам, пусть проверит их психику. Мне нужно знать, насколько сильно я смогу влиять на людей без вреда для них». Судя по тому, что парень с ботинком уже пускает пену изо рта, его мозги я выжег. «А что с заместителем министра?» — на этот раз вопрос задал Сергей. «Все просто, раз он первого уровня, то я смогу взять его под контроль и заставить говорить, что я захочу. Хотя для начала его стоит допросить. А потом у меня есть одна идея. Я из другого мира прихватил несколько яиц местных тварей. Очень интересная форма жизни, сочетающая признаки живого и мертвого. Я хотел их подробнее изучить, но часть из них можно использовать для моего маленького шоу. Приветствуем наших телезрителей. Сегодня мы присутствуем на открытой пресс-конференции генерал-майора Орлова Ильи Петровича, который в это тяжелое время смог найти в себе силы и де-факто возглавить оборону города Воронежа. Как многие из вас знают, значительная часть командования армии повела себя не слишком достойно. Вас наверняка удивляет тот факт, что видео, подобные показанным в прошлых выпусках новостей, касаются лишь военных нашего любимого города. Это происходит потому, что мы остались практически единственными независимыми СМИ в стране. В других регионах ситуация еще хуже, и сейчас уже захвачены многие российские города. Сегодня мы наконец сможем задать защитнику народа вопросы о дальнейших планах по борьбе с инопланетной угрозой. Как вы знаете, после тяжелых боев на северном микрорайоне уже несколько дней в нашем городе отсутствуют враждебные формы жизни. В городе удалось вновь открыть даже часть кафе и кинотеатров для обеспечения досуга граждан. Наш корреспондент сообщает, что выступление генерала начнется через несколько минут, а мы пока расскажем вам о новостях в России и мире. Особенно тяжелая ситуация в Центральном федеральном округе. Нам, можно сказать, повезло, что базирующиеся у нас войска не были отправлены в Москву. Чего нельзя сказать о таких городах, как Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Тверь. Сейчас мы даже не знаем, остались ли там живые люди. По последним сообщениям, ситуация там была крайне тяжелой, но теперь связь потеряна. Что касается мировых новостей, Индия как государство, вероятно, перестала существовать, разбившись на отдельные уделы. Крупные города уничтожены, в том числе и ядерными взрывами. Радиоактивное облако хоть и движется вглубь континента, на территории России его эффект окажется незначительным. Бывший полковник Южного Судана Чача Скури объявил себя новым богом. С помощью навыков системы он объединил враждующие группировки в регионе и отбил вторжение на территории своей страны, после чего начал освободительно-завоевательный поход на территории соседних государств. Несмотря на сравнительную малочисленность и плохую обеспеченность оружием, его войска быстро находят сторонников среди коренного населения Африки. Риторика Чача сосредоточена вокруг традиционного образа жизни и приравнивает белых людей к инопланетным захватчикам. США закончили возведение стены на границе с Мексикой, но столь амбициозный проект был завершен в кратчайшие сроки не из-за мигрантов, хотя их поток сейчас в США высок как никогда, а из-за угрозы из Южной Америки. Предположительно, с территории Колумбии начало наступления армия мертвецов. Сейчас бои идут по всему северу континента, но высока вероятность продвижения и дальше на север. Северная Корея быстро справилась с вторжением на своей территории и ввела войска на территорию Южной, но их встречали не оружием, а криками радости и аплодисментами. Похоже, давнее противостояние двух государств закончилось. К сожалению, это единственная хорошая новость на сегодня. В соседнем Китае ситуация противоположная. Хотя страна еще держится, несмотря на просто чудовищное количество вторженцев, раскол произошел в правительстве. Генеральные секретари Политбюро ЦК КПК не смогли прийти к единому мнению, и после нескольких перестрелок в центре Пекина значительная часть партии покинула город. Предполагается, что они собираются создать правительство в изгнании, хотя формально такое уже существует и находится на Тайване. А теперь мы возвращаемся на главную площадь города, у нас прямое включение. На собранной на площади сцене установили необходимое оборудование, и появился сам Ильяс. Он был закован в массивный, украшенный резьбой доспех, а с его огромным ростом смотрелся просто монументально. Лишь его лицо оставалось открытым, демонстрируя окружающим непоколебимый взгляд и добрую улыбку. За ним поднялись еще солдаты. Одни были в латах и с пулеметами, другие в костюмах, похожих на защиту пожарных, дополнительно обшитую металлом, а в руках они держали огнеметы. Ильяс вышел вперед и заговорил: «Приветствую людей, собравшихся здесь. Мы с вами сражались бок о бок с тварями и смогли отстоять наш родной город. Теперь вам кажется, что победа уже близка, и человечество сможет очистить землю от иномирной мерзости. И это было бы так, будь остальное человечество столь же храбро и благородно, как мужчины и женщины, что защищали наш город. Но это не так, в столь тяжелой части человечества все еще разобщено. Одни страны уже проиграли захватчикам, другие возобновили старую вражду. Но глупо говорить о ком-то в далеких краях, когда даже наш город полон предателей. Вы все видели, что творят дорвавшиеся до власти ублюдки, бросившие свой народ на растерзание врагу. Но мной было проведено расследование, и все виновные уже арестованы, и после моего выступления их ждет зачитывание приговора и народная казнь». На этом месте Ильяс остановился, давая собравшимся выразить свое одобрение аплодисментами. Раньше подобная расправа могла вызвать лишь недоумение у народа. Но теперь, спустя какие-то несколько недель бесконечной войны и страха, а также умелой пропаганды, люди были готовы и не к такому. Но есть новости и гораздо более плохие, чем моральное разложение отдельных чиновников, настоящее предательство человечества. Среди нашей власти есть те, кто целенаправленно помогает врагу. Солдаты, открыть клетку. Несколько солдат сняли полотно, закрывающее клетку, в которой находился распятый на дыбе человек. Он не был особо публичной персоной, поэтому узнали его лишь единицы. Сограждане, перед вами один из заместителей министра обороны России Иванов Игнат Алексеевич. Он хотел захватить власть в городе, и будь он тем, за кого себя выдает, имел бы на это право, по крайней мере по довоенным законам. Но у меня есть основания подозревать неладное, и сейчас он нам все расскажет. Я заместитель министра, вы не имеете права, вы все пойдете под трибунал, — кричал скованный человек. Товарищ комиссар, прошу, начинайте. Получив приказ, один из мужчин с неизвестными ранее знаками отличия подошел к незамеченному зрителями прибору и дернул за рычаг. Чиновника начало бить током, его выгнуло дугой, и раздался крик. Ток отключили, сделали передышку и повторили процедуру. «Ну что, теперь ты готов говорить?» — задал вопрос Ильяс. «Моя наша смерть ничего не изменит. Мы будем повелевать поглощать человечество». Голос человека искажался, тональность менялась на каждом слове. Он переходил от грубого мужского баса до детского альта. Манера говорить тоже была странная и даже пугающей. Люди вокруг содрогнулись. «Кто вы, сколько вас, что вы собираетесь делать?» — стал задавать вопросы Ильяс. «Мы, Рой, мы уже поглотили ваших правителей, скоро вы станете нашей паствой обедом». Человек закричал, и его тело взорвалось, а из него вырвались уродливые пауки. Пауки бросились на людей, но лишь одному из них улыбнулась удача. Он прыгнул на лицо одного из стоящих рядом операторов и впился в него. Другой бросился в сторону Ильяса и тут же был нанизан на меч. «Братья-инквизиторы, огонь!» — приказал Ильяс. Но стоявшие на сцене солдаты с огнеметами и сами поняли, что им делать, и уже поднимали свое оружие, и с последними словами командира жар пламени испепелил твари. Не желая, чтобы эта зараза распространилась, укушенный оператор тоже был сожжен. Ильяс поднял свой меч и показал собравшимся на площади людям, что мерзкая тварь еще жива. «Сограждане, всю свою сознательную жизнь я служил России, но ее больше нет. Наши города заполонили твари из ночных кошмаров. Наши правители предали нас, устраивая первое время чумы. А кто-то и вовсе перешел на сторону врага, и уже не важно, добровольно или нет. Наша страна пала, но человечество еще живо. Человечество будет жить, сколько бы несчастья ни выпало на его долю. Мы люди, и то, что нас не убивает, делает нас сильнее. В этот самый темный для человечества час я отрекаюсь от своей прежней жизни. Я оставляю позади все, даже свое собственное имя. Теперь я Ильяс. Под новым именем я объявляю себя защитником всего человечества, и сегодня я основываю Орден Рассвета, орден, что объединит человечество. Своим новым именем я клянусь, что очищу этот мир от исчадий, что покушаются на него, и приведу все человечество к процветанию. Да здравствует рассвет человечества! Аплодисменты не стихали несколько минут. Люди в столь тяжелое время готовы поверить во что угодно. А если все подготовлено заранее и разыграно как по нотам, то никто не сможет устоять, особенно если на эмоции влияет один могущественный сверхчеловек. Но прежде чем мы построим общество благоденствия, нам предстоит многое пережить. Мы должны объединить остатки человечества и очистить наш мир от захватчиков. Но мы не остановимся на этом. Мечом и ядерным огнем мы пройдем по мирам тварей. Смерть и огонь – вот что ждет тех, кто посмел бросить нам вызов. С этими словами Ильяс использовал заклинание, и его меч окутало пламя. Все еще живая тварь начала судорожно биться, пока ее не охватил огонь и ее обгорелые куски не упали на помост. Ильяс продолжал стоять с поднятым горящим мечом, а за его спиной еще одно покрывало спало, и люди увидели новый герб ордена, горящий меч на фоне галактики. Глава 29. Эпилог. На импровизированной арене во дворе богатого особняка в пригороде крупного города Колумбии шел бой. С одной стороны стоял самый настоящий эльф. Его легко можно было узнать по длинным ушам и остеничному, но жилистому телу. Но вот цвет его кожи был непривычен. Бледно-белая кожа, такие же белые волосы и ярко-красные глаза. Возможно, его бледность усиливала кровопотеря. Его бок был тяжело ранен, и ему приходилось держать оружие одной рукой, а второй зажимать рану. Но можно было сказать, что ему повезло. Рядом лежали его бывшие товарищи, еще 9 таких же эльфов. То, что на арене было именно 10 эльфов, мог сказать только тот, кто наблюдал за боем с самого начала. Сейчас же понять это было невозможно, повсюду были лишь куски тел. Тела были разрублены, разорваны когтями, кто-то был раздавлен, а другие частично съедены. Сотворило это существо, стоявшее напротив. Назвать это чудовищем было бы огромным комплиментом. Уродливая гора плоти, состоящая из более чем 20 тел людей и стольких же туш животных, сшитых и сращенных невероятным образом. Описать этого монстра было крайне сложно. Например, у него было 11 ног, лап и копыт, но это только если считать те, что касались земли. Вдвое больше нижних конечностей торчало по всему его телу. А еще были 9 сильно измененных человеческих рук, но опять же это только те, что держали оружие. А когтистые лапы или даже отдельные пальцы могли находиться в самых разных местах. Наверху туши, а плечами это место назвать нельзя, покоились 3 головы, 2 человеческих и 1 медвежья, а была еще голова на спине и даже на одной из рук. На животе были лишь рты и пасти, зато сразу 7, и прямо сейчас эта 5-метровая туша двигалась к последнему выжившему эльфу, сжимая в каждой руке оружие. Здесь были как меч и топор, так и пара пулеметов. Эльф, понимая, что ему не победить, вынул карту и материализовал в руках небольшой флакон с каким-то зельем. Даже в такой ситуации он промедлил секунду, прежде чем его выпить. И как только флакон опустел, стало понятно, почему даже перед лицом смерти он боялся его пить. Раздался жуткий крик, а тело эльфа начало меняться. Он стал увеличиваться буквально на глазах. Его мышцы вздувались так сильно, что кожа лопалась, и из ран вытекала какая-то слизь, мало похожая на кровь. Ногти превратились в огромные когти, а череп деформировался так, что один глаз лопнул. Было понятно, что подобный мутант не проживет и нескольких минут, но этого было достаточно. Он размахнулся своей лапой, в которой все еще держал меч, и метнул его в тушу напротив. Меч вонзился в случайное место на теле монстра, но видимого вреда не нанес. Бывший эльф сжался, словно пружина, и со сверхзвуковым хлопком рванул в сторону врага. Преодолев это расстояние за доли секунды, он подпрыгнул, наступил на рукоять своего торчащего из врага меча и подпрыгнул снова. Удар лапой, и одна из человеческих голов существа была срезана. Но удар не был безответным. Туша схватила ловкого эльфа за ногу, лишая его подвижности. Но тот, не задумываясь, махнул ей в сторону одного из мечей в руках монстра, самостоятельно лишив себя ноги по колено. Молниеносно ползая и карабкаясь по телу твари, эльф ударами своих когтей вырывал огромные куски мяса. Казалось, у него появился шанс победить. Но тут полусгнившая коровья голова на боку твари раскрыла рот, и оттуда полилась кислота. Лицо эльфа было обожжено, но хуже этого, Он потерял второй глаз. Взмахом руки он срезал голову и рывком ушел от кислоты, бесконтрольно лившейся из глубины тела. Он продолжал сражаться, ориентируясь на слух, и будь перед ним существо с привычной анатомией, он мог бы преуспеть. Но тварь тоже не собиралась уступать. Понимая, что оружие почти бесполезно, когда враг уже на твоем теле, она стала отбрасывать клинки и пулеметы, пытаясь поймать эльфа руками. Ничего не выходило. Тогда, использовав последний оставшийся в руках меч, монстр пронзил эльфа. Понимая, что этого недостаточно, он проколол врага насквозь и вонзил меч в себя, тем самым пригвоздив его к своему телу. Эльф успел нанести еще пару ударов, но тварь схватила одну его лапу и оторвала, потом другую. Эльф раскрыл свой сильно измененный рот и вгрызся в плоть, но это уже было жестом отчаяния. Тварь сдавила его голову, и та лопнула, словно перезрелый арбуз. А потом руки твари стали тянуть остаток тела в разные стороны, пока не разорвали его. Мутная кровь и внутренности залили стоявшую тварь и землю перед ней. Раздались одиночные аплодисменты. Хотя вокруг были как люди, так и эльфы, заговорил только один. «Неплохо, неплохо, друг мой, ты показал, что отличаешься от других животных. Теперь мы можем и поговорить. Хотя подожди, у меня родилась прекрасная идея. Слуги, соберите трупы этих убогих, что проиграли так позорно. Знаешь, что с ними станет? Я тебе расскажу. Видишь ли, я недавно завершил новую скульптуру, которую хотел подарить главе нашего клана. Она интересна тем, что выглядит как обычный человек, но на самом деле собрана из более чем сотни людей. От каждого я брал ровно один орган. Теперь у меня множество трупов эльфов, а еще их семьи, которые тоже надо будет казнить за их проигрыш. И я думаю создать подобную статую из них, нужно будет лишь подумать, как это художественно подать. Эльф, который говорил все это, сидел на дорогом кресле, которое принесли из особняка, словно на троне. Но только закончив говорить, он обратился к своему питомцу. «Малыш, иди покушай, когда ты еще сможешь перекусить настоящим эльфийским мясом, пусть и столь бесполезных представителей нашего вида». Толкнул ногой он питомца в сторону заваленной трупами арены. Питомцем же был никто иной, как захваченный человек. Можно было бы сказать, что с помощью магии лечения его физическое состояние довели до идеала. Но был один нюанс. У него не было рук по локоть и ног по колено, а передвигался он на этих культях, как собака. Языка его тоже лишили, чтобы он не мог откусить его и умереть, но более важным было то, чтобы он отвыкал говорить. Так как, по мнению эльфов, люди должны больше походить на животных, а способность говорить у людей эльфы считали ошибкой природы, которую они и исправляли. Какой красивый, правда, в этом мире столько разных пород людей, когда я захвачу его, то получу массу интересных экземпляров. Это такой простор для творчества, можно комбинировать и выводить новые породы, продолжал описывать возможное будущее эльф. Достаточно, мне уже надоело слушать твои россказни, я победил, и теперь мы заключим сделку на моих условиях, прорычала уродливая туша. Если присутствующие эльфы были на стороне своего сидящего лидера, то люди, часть из которых, кажется, уже были мертвы, но продолжали стоять и двигаться, поддерживали монстра. Мне не нравится твой тон, человек. Если бы не твоя любовь к искусству некромантии, благодаря которой ты выглядишь столь отвратительно прекрасным, я бы уже приказал убить тебя, возмутился эльф. Ты бы и так это сделал, если бы мог. Твоих слуг недостаточно, чтобы победить, а портал в ваш мир мои люди удержат, пока я уничтожу вас, ответил монстр. Хорошо, я готов тебя выслушать, но не собираюсь ничего обещать. Ты видел карту этого мира. Сейчас мы в западном полушарии, но в восточном гораздо больше земли и людей. Я готов отдать тебе всю Евразию, ну и Африку, там тоже много необычных людей, хотя чудовище старалось говорить только одним ртом. Иногда между репликами он менялся, и звук исходил из какой-нибудь необычной части тела. «Отдать? А разве тот материк принадлежит тебе? Насколько я знаю, у тебя лишь пятая часть этой, как ее, Южной Америки. Чем же лучше для меня будет воевать там, нежели здесь?» Скептически спросил эльф. «Ты не сможешь прорваться через портал и накопить здесь достаточно сил, но у меня есть план. Моим мертвым солдатам удалось добыть карту внутримирового портала, и я готов открыть проход отсюда туда. Как это должно мне помочь? Или ты позволишь эльфам привести сюда армию? Нет, портал будет в десятке метров от межмирового. Я позволю выходить лишь горстке солдат, которые тут же должны будут перейти на другой материк. Мои люди установят выход в безопасном месте, так что сможете накопить войска уже там». Монстр изложил свой план. «Но если твое положение так хорошо, что ты можешь сдерживать наше вторжение, то зачем этот щедрый жест? Всем известно, как эльфы относятся к людям. А ты не похож на того, кто верит, что когда мы захватим тот материк, то не вернемся сюда». Здесь эльф был прав только наполовину. Его визави действительно не питал надежд на подобное, но вот люди этого мира относились к эльфам прекрасно. И прояви длинноухие чуточку притворства, то их бы пустили в этот мир с распростертыми объятиями. Ведь кто не любит эльфов, кроме одного опального генерала? Конечно. Хочешь правду, эльф? Я хочу, чтобы твое племя уничтожило моего врага. Нет, я хочу не его смерти, я желаю, чтобы он оказался у вас в плену. Я уверен, из него получится отличный питомец, или, как вы это называете, арт-объект. Что же, я понял твой план. Там, куда ты нас отправишь, правит твой враг, и мы не сможем избежать боя с ним. Думаю, ты предполагаешь, что либо мы, либо они погибнут, а вторая сторона сильно ослабнет. Твоя армия мертвых, множащаяся буквально на глазах, за это время завоюет этот материк и материк севернее. А потом, угрожая перерезать приход подкреплений, потребуешь от меня передать тебе захваченные территории. Эльф задумался. Только вот ты забыл, насколько мы, эльфы, превосходим вас, людишек. Твои способности хороши, но только для человека и для этого мира. Ничего не помешает мне привести сюда множество некромантов и собрать армию там, даже будучи отрезанным от подкреплений. Мне плевать, что ты собираешься делать, ты согласен или нет, прорычал монстр. Хорошо, человек, я заключу с тобой сделку, но помни, я отомщу за твою наглость, когда придет время. А теперь говори, когда и куда мы отправляемся. Зло согласился эльф. Скоро ты все узнаешь, а пока можешь развлекаться с моим подарком. Я подготовил для тебя людей, которые успели перейти мне дорогу. Это займет тебя на некоторое время, пока мои люди все подготовят. Монстр удалился, чтобы привести себя в порядок. Конечно, он собирался не умываться и даже не лечить раны. Он отправился в ангар, где раньше стоял небольшой самолет. Сейчас тварь перестала помещаться в собственной вилле, и ей пришлось перебраться жить в ангар. Тут же была и лаборатория, а если проще, то куча наваленных трупов, которые можно было использовать для восстановления или усиления собственного тела. Лоренцо стал подбирать трупы, которые лучше всего подойдут его новому телу. Да, этим монстром был сиятельный лорд Лоренцо Амари. Ну, или этим именем он мог представиться раньше. Теперь он изменник империи и предатель рода. И все из-за этого мальчишки Элиаса. Конечно, винить Элиаса было глупо. Этот путь выбрал сам Лоренцо, но винить себя люди не любят, независимо от их силы и положения. Можно было обвинить других членов рода, что так не вовремя пришли его убивать. Но, во-первых, они были далеко и ничего сделать с ними он не мог, а во-вторых, если бы не они, сопляк и правда мог убить его окончательно. Но каким бы невиновным ни казался Элиас, именно из-за него Лоренцо, что привык любоваться своим отражением в зеркале, теперь выглядел как настоящее чудовище. Дело было в том, что Лоренцо с самого начала знал, что умрет в этом мире без поддержки системы. Ему было 500 лет, и его тело бы мгновенно постарело и умерло в этом мире. Поэтому он долгое время искал способ не только выжить, но и сохранить силу. И такой способ нашелся, хоть и весьма посредственный. Тело должно было погибнуть в любом случае, и его было не спасти. Но благодаря одному некромантическому артефакту, созданному без использования системы, его душа смогла бы продолжать жить даже в новом мире. За, в общем-то, мусорный артефакт он отдал просто чудовищное количество осколков. Дело было в том, что он находился в частной коллекции и считался чуть ли не сильнейшим магическим предметом, созданным нативной магией, без помощи системы. Так что заплатить пришлось за уникальность. Артефакт представлял из себя лишь осколок черепа неизвестного существа, но достаточно было его проглотить, как остатки души предыдущего хозяина срастались с душой нового, позволяя ей не только существовать вне системы, но и передавали многие способности некроманта. Способности были неплохи, и сейчас на земле за подобные разгорелась бы война, но для высокородного дворянина, особенно учитывая стоимость артефакта, они были посредственными. Но даже так на ранних этапах они должны были сыграть неоценимую роль. Проблема была в том, что странный осколок души влиял на Лоренцо, искажая его собственную душу. Но лорд предвидел это и примерно представлял возможности артефакта и силу собственной души. По всему выходило, что никакого вреда он не получит. Он должен был использовать артефакт прямо перед проходом через портал, а на месте захватить новое тело. В физическом теле справиться с чужой душой было бы для него элементарно, а в форме души он бы пробыл минуты, если не секунды. Но все пошло не по плану с самого начала. Когда он понял, что ему не победить, он проглотил артефакт и умер. Но открытие портала произошло только через полчаса. Это хоть и было больше, чем он планировал, но запас времени был еще достаточно большим. Но мелкий ублюдок догадался о его планах и испортил портал, и перемещение задержалось на секунды. Но все планеты движутся и вращаются с огромной скоростью. Так что задержки хватило, чтобы он оказался очень далеко от Элиаса. Было настоящим чудом, что его душа все еще находилась в гравитационном колодце планеты. Но сотня километров над уровнем моря, да еще почти в середине самого Большого океана этой планеты, который называют Тихим. Очевидно, что никого поблизости не оказалось, и ему пришлось двигаться в случайную сторону, надеясь найти Сушу. И хотя душа могла летать, ее скорость не превышала обычную птицу. А тем временем чужая душа стала воздействовать на него. Все, что он мог, это изолировать свою личность и память, но вот все остальное было перекручено жутким образом. Наконец он добрался до берегов небольшого государства Колумбия, где и увидел богатую виллу на берегу. Здесь ему повезло. Времени оставалось мало, и он готов был захватить тело любого крестьянина, но случайно наткнулся на одного из самых влиятельных людей этой страны, богатого наркобарона. Более того, он был еще не стар, здоров и красив. Казалось бы, все складывалось отлично, теперь у него была пусть и небольшая, но армия. А с его знаниями о системе и навыками некромантии он легко захватит этот мир. Но его душа успела превратиться непонятно во что, и его новое тело последовало за ней. Через сутки он уже напоминал гниющий труп. Теперь мужчина, что всегда заботился о своей красоте, жил в теле ужасной твари. Чтобы продолжать жить, он должен был постоянно поглощать трупы, которые даже не мог нормально расположить. Искаженная душа превращала его тело в какую-то фантасмагоричную кашу из тел. Вот именно за то, каким он стал, он и ненавидел Элиаса. И как только с ним будет покончено, он захватит этот мир, а потом найдет системный метод исправить свое состояние. «Господин, господин, я, кажется, нашел то, что вы искали». К Лоренцо бежал один из бандитов, что служил еще прежнему хозяину тела. Теперь же все, кто отказывались служить ему, уже были мертвы и пополнили его мертвое воинство. Слуга упал на колени перед господином и открыл ноутбук, который нес в руках. А это видео из России, город Воронеж. Мы видим, как русский полковник или генерал, данные противоречивы, Илья Орлов вместе с жителями города казнит чиновников. А на этих кадрах он отказывается от своего звания и объявляет себя защитником всего человечества и даже берет новое имя, Элиас. «Наконец-то я нашел тебя, ублюдок. Собирай людей, слуга, скоро вы отправляетесь в Россию».